все произошло из-за одного единственного волоса. Всего лишь из-за волоса. Смерть Рады вызвала у Ольги короткий шок и острую боль, но вторая подряд потеря не сломала Фату, хотя сначала могло показаться именно так. Оглушенная, растерзанная, не до конца поверившая в страшное, потерявшая и родителей, и близкую подругу Ольга, упала на колени, прижимая к себе тело Рады, закричала, словно пытаясь криком отогнать заполнившую ее тьму, зарыдала, выплескивая горе, а затем вдруг замерла. Но не в безразличном оцепенении, которое приходило на смену страшному шоку, а поняв, что нужно делать, поняв, что должна отомстить. Вокруг суетливо бегали телохранительницы. Одна предлагала отправить Раду в московскую обитель, другая схватила телефон, чтобы позвать помощь, и кричала, что нужно немедленно эвакуировать Ольгу в безопасное место. Третья возилась со шмелем, а Ольга молча сканировала родительский дом магическим взглядом, быстро, но без суеты, разыскивая следы убийцы. Хоть какие-то следы. Случайные, конечно, ведь работал профессионал, но ведь в жизни есть место случаю, и тогда... И тогда охотник превращается в жертву. Сначала Ольга этот волос пропустила, решила, что ее или кого-то из телохранительниц, затем опомнилась, встала на ноги, осторожно положив Раду на пол, вытащила длинный светлый волосок из лужи крови, разорвала напополам, половину отдала помощнице, а со вторым куском провела быстрый поиск по генетическому коду и с удивлением узнала, что хозяйка длинного светлого волоса пребывает в Южном форте.